продолжал тот. «Когда мы напали на след Ульсена, принц убил его, чтобы он никому не рассказал, кто стоит за убийством Эллен». «И вы говорите, что этот принц — Том Воллер», — уверенно произнес Харри. Начкрим молча кивнул, потом добавил. «Стал быть, один из самых уважаемых наших инспекторов». Следующие 10 секунд Харри казалось, что он в вакууме. Ни воздуха, ни звуков. Он знал, здесь и сейчас его полицейская карьера может оборваться. «Хорошо, Холли. Прежде чем принимать решение, мне бы хотелось поговорить с вашим свидетелем». Начальник встал. «И надеюсь, вы понимаете, что с этого момента и впредь это дело должно оставаться между нами». «Сколько мы будем здесь стоять?» От голоса таксиста Харри вздрогнул, он уже почти спал. «Поехали обратно», — сказал он, и бросил последний взгляд на деревянный дом. Когда они ехали по Киркевейен, зазвонил мобильный телефон, говорила Беата. «Кажется, нашли оружие. Ты был прав, пистолет». «Что ж, поздравляю нас обоих. Спасибо». Найти его было нетрудно, лежал в мусорной корзине под мойкой. Марка и номер. Глок 23, номер сточен. Следы остались? Такие же, как на большей части оружия, конфискованного нами в Осло. Ясно. Не читается. Харри переложил телефон в левую руку. Не ясно только, зачем ты мне все это рассказываешь. Я этим делом не занимаюсь. Я бы не говорила с такой уверенностью, Харри. Мюллер сказал, Мюллер и вся вонючая полиция Осло могут провалиться к дьяволу. Харри сам вздрогнул от звука своего голоса и увидел в зеркале, как нахмурился таксист. «Извини, Беата». «Я». «Ты еще там?» «Да». «Я сейчас немного не в себе». «Ничего не горит». «Что?» «Дело может подождать». «Рассказывай давай». Она вздохнула. «Ты заметил у Камиллы Луин шишку чуть ниже правой брови?» «Да, конечно». Я подумала, возможно, ее ударил убийца, или она сама ударилась при падении. Но оказалось, никакой шишки не было. Как так? Патологоанатом потрогал ее, она такая твердая. Потом он сунул палец под веко. И знаешь, что он нашел? Ну, протянул Харри. Нет. Маленький красноватый драгоценный камень в форме звезды. Мы полагаем, бриллиант. Что ты на это скажешь? Харри глубоко вздохнул и посмотрел на часы. До закрытия бара оставалось целых 3 часа. «Что я этим делом не занимаюсь», — сказал он и выключил телефон. Глава 6. Пятница. Вода. Сухо. Но я вижу, как полицейский выходит из-под воды. Вода для жаждущих. Дождевая вода, речная вода, морская вода. Он меня не заметил. Качаясь, он вышел на Уллевольсвейен и там пытался остановить такси. Никто не хотел его сажать. Как лодочник, беспокойную душу, которая бродит вдоль берега реки. «Да, и я знаю, каково это, когда тебя отталкивают те, кто тебе дорог. Когда нужна поддержка, а получаешь отказ. Когда понимаешь, что все вокруг на тебя плюют. А тебе не на кого плюнуть. И постепенно догадываешься о том, что же тебе нужно делать». Глава 7. Понедельник. Отставка. Харри зашел в магазин, открыл стеклянную дверь молочного отдела и прислонился к ней. Стащил потную футболку и закрыл глаза, ощущая кожей прохладный воздух. Синоптики предсказывали тропическую жару этой ночью, и люди в магазине запаслись мясом для гриля, пивом и минеральной водой. У мясных полок спиной к Харри стояла женщина. Он сразу узнал ее по цвету волос и пышным формам. Когда она обернулась, Харри увидел, что на ней топик, по расцветке напоминающий зебру —